Глава вторая. Воспитание, общение, понимание. Как не нарываться на конфликты с ребенком? Сначала нужно понять ребенка. Прежде чем реагировать на его поведение, нужно понять, что за этим поведением стоит. Обида, раздражение, гнев, усталость. Его надо выслушать и, поняв его переживания или состояние, сказать ему о нем, ведь ребенок зачастую просто не может выразить словами то, что чувствует. И только после этого решать, стоит настаивать дальше или разумнее отказаться от намерения его воспитывать. Например, малыш заявляет: «Не хочу ложиться спать». Мама начинает настаивать, ребенок упрямится, и мама в конце концов идет жаловаться отцу: «Он меня не слушается». Это уже маленький конфликт. А как можно его не допустить? Вы ведь понимаете, что для маленького ребенка идти спать — тоска. Можно сказать: «У тебя очень интересная игра, тебе не хочется ложиться в кроватку. Давай мы сейчас с тобой пойдем умоемся, потом я тебе почитаю сказку. Твой зайчик уже соскучился, ждет тебя в кроватке». Это сочувствующее слушание. И после первой классической фразы «озвучивание нежелания» вы в своей речи продолжаете учитывать переживания ребенка, говорите о том, что его порадует. Таким образом, он узнает, что вы понимаете его чувства и уважаете их. Вы не устроили ссору или скандал. Может быть, в какой-то мере вы ему заговорили зубы. И вы не проиграли, потому что, не вступив в конфронтацию, смогли спокойно уложить его в кроватку. Какие слова и действия недопустимо употреблять в общении с ребенком? Когда ребенок расстроен, не стоит в разговоре с ним использовать «я», «мне», «я хочу, чтобы ты рассказал, в чем дело». Во фразе «я хочу» звучит элемент интереса родителя к себе. Можно сказать: «Тебе трудно, у тебя какая-то проблема», и молчать, не вытягивая подробности. Он ответит: «Ну, там, в школе», «А, что-то в школе», и снова ваше молчание вместо «А что в школе?» Это тонкая разница — сочувственно повторить его фразу или задать вопрос, который изобличает ваше любопытство. Но от этого зависит, откроет ребенок дальше рот или нет. Что еще нельзя делать? Окрикивать, одергивать, указывать. Это все ты, все из-за тебя. Ни к чему хорошему это не приводит. И нельзя заставлять ребенка что-то делать. Например, насильно кормить — это ужас. Так же, как насильно приучать к горшку. Сейчас, правда, появились памперсы, и мы наблюдаем отклонение в другую сторону. Но и сегодня есть родители, которые начинают приучать ребенка к горшку до года. Надо оставить его в покое. Со временем он быстро всему научится и ко всему привыкнет. Здесь как раз лучшее — враг хорошего. А родители-перфекционисты, особенно с первым ребенком, часто перегибают палку. Конечно, они делают это из лучших побуждений, но всем мамам и папам, которых обижает фраза «трудные бывают не дети, а сами родители», я хочу сказать: никто не сомневается, что вы хотите как лучше. Просто вы не знаете, как лучше. И порой, чем сильнее вы желаете добра, тем больше перегибаете палку. Более того, велика вероятность, что дети со временем повторят те же ошибки. Ведь поведение родителей записывается у них как на магнитную пленку. К сожалению, родители очень часто не видят своих ошибок. Иногда, когда ко мне обращаются за помощью, я меняю родителя и ребенка ролями. Говорю девочке: «Ты будь сейчас мамой, а мама побудет тобой. Поговори с ней». И вдруг дочка начинает с очень точными интонациями: «Сколько раз тебе говорить, Таня, чтобы ты убирала свою постель?» «Мама: неужели я так говорю?» «Таня: однозначно, мама. Ты разве не слышишь?» И тогда до мамы доходит. А недавно я говорила с отцом мальчика, у которого в классе случился конфликт с ребятами. Я посоветовала папе побыть в роли сына. И тогда папа сказал: «Теперь я понял, каково это ему». А до этого он был готов читать сыну нотации. Когда я ставлю родителей на место детей, то понимаю, что дети, конечно, другие. Но в первую очередь они тоже люди, и многое у нас с ними одинаково. И взрослому, и ребенку важно, чтобы рядом был близкий человек. Ведь вы хотите, чтобы вас поняли, и ребенок этого тоже очень ждет. А, как правило, детей не понимают, и именно родители, потому что голова у них забита воспитательными задачами. Процесс воспитания проходит в более или менее жестких, а иногда и очень жестких формах. И когда родитель 80% времени, а, как правило, все 95%, воспитывает ребенка, оставшихся 5% хватает только на то, чтобы тревожно сказать: «Ой, у тебя, кажется, температура поднялась». И только тогда ребенок чувствует, что вошли в его положение. Выходит, что иной раз заболеть — единственный шанс добиться понимания. И дети часто начинают этим пользоваться, неосознанно. Частые простуды встают на службу защиты ребенка от детского сада или школы. Бывают и более серьезные последствия. Хронически плохие отношения с родителями могут привести и к хроническим заболеваниям. Нужно ли сдерживать свои эмоции или лучше выпускать пар? Мы с мужем разные. У него что-то случится на работе, приходит домой и молчит. А я наоборот, могу закатить такой скандал. Если мой старший не сделает уроки, то и подзатыльник может получить. Что лучше для сохранения семьи? Сдерживать эмоции или выпускать пар? Прежде всего, давайте поговорим об эмоциональной культуре. Что в нее входит? Во-первых, контроль за собственным эмоциональным поведением. Бывает, человек вспыхнул и грубо высказался или дал подзатыльник. В таких случаях чувства быстро переходят в поведение, либо в слова, иногда оскорбительные, обижающие, либо в агрессивные действия. Иногда их вымещают на вещах, бьют тарелки, хлопают дверью. Все это не здорово, жить не помогает. Что советуют психологи? Как справляться со своими эмоциями? Прежде всего, надо понять, что это за эмоция, которую вы сейчас переживаете. А для этого требуется развитие языка. Тогда эмоции и чувства начинают лучше осознаваться. Следующий важный шаг — уметь их выразить. Переживания часто держат в себе, этому обучаются и дети. Бывает, подросток надулся, сидит в углу, а мать настойчива: «Что да что с тобой?» А он отвечает: «Ничего, не приставай». То есть у нас в семьях не очень принято искренне говорить о своих чувствах. Правда, на это есть причины. Если чувства негативные, и ты скажешь о них, то можешь обидеть или рассердить человека. Однако есть способ конструктивно их выражать. Конструктивно значит так, чтобы не нарваться на конфликт. В книге «Общаться с ребенком как?» я подробно разбираю этот способ, он получил название «Я-сообщение». Скажу о нем коротко. Если ты огорчен или обижен, то стоит сказать: «Мне плохо», «Я расстроен», «Огорчен», а не «Это ты виноват», «Из-за тебя мне плохо». Не надо переходить, как говорится, на личности, используя «ты». Другой пример. Вместо такой длинной обвинительной фразы «ты не сделал ничего, чтобы я была счастливой, хотя обещал», лучше просто сказать: «Я чувствую себя несчастливой». При таком начале есть шанс продолжить разговор и выяснить, чего не хватает в отношениях, а, может быть, не хватает и обоим. Если так не делать, то раскручивается спираль взаимных упреков. Один обвинил другого, тот ответил в том же духе, и пошло-поехало. Если гидру конфликта подавить в самом начале, то все пойдет иначе. Но для этого надо научиться говорить о себе, а не о другом, даже если ты недоволен, и особенно в этом случае. Не менее важно чувствовать настроение другого. Вы спросите: «Как, если он ничего не говорит о себе?» Отвечу: «По внешним признакам». И это требует специального внимания. Далеко не все и не всегда, общаясь, внимательно смотрят на собеседника, подмечая его мимику, жесты, интонации. Нужно вслушиваться в громкость и тембр голоса, что особенно важно при разговоре по телефону, когда вы не видите собеседника. Матери хорошо натренированы на голос своего ребенка. Он звонит, она сразу: «Что случилось?» Вот такую чувствительность надо развивать по отношению к любому партнеру. Воспитывая ребенка, нужно ему объяснять, что не следует сразу переходить от переживаний к действиям, а немного задержаться и подумать. Например, младший разрушил башню из кубиков, а старший готов его стукнуть или на него накричать. Тогда вы говорите: «Подожди, подумай. Он вообще-то понимает, что делает? Смотри», — сказал бах и улыбнулся. «Может быть, он просто играет?» Весь объем умений и навыков правильного общения нужно передавать ребенку постепенно, делая это каждый день. Вообще с ним надо больше разговаривать. К сожалению, в наше время развитых информационных технологий люди вообще стали мало беседовать друг с другом. Социальные психологи выяснили, муж и жена разговаривают в день в среднем 15 минут. А содержание разговоров чаще такое: «Хлеб купил? Что у нас на обед? Пошли спать, пора вставать. Я устал, дай спокойно посидеть». Также мало разговаривают с детьми: «Одевайся, ешь скорее, уроки сделал?» Это в основном команды, а не разговор. А детям нужно общение и понимание. Родители читают книжечки. Это здорово. Но хорошо детские книжки не просто читать, а иногда останавливаться и обсуждать, что понял, что особенно задело. Заодно можно поговорить о том, что случилось в течение дня. Опоздал в школу, потерял что-то, с кем-то поспорил, поссорился или хорошо поиграл. Важно не только, что случилось, но и что он почувствовал при этом. Такой вопрос редко задается ребенку. «Что ты почувствовал?» «Ты его стукнул? Наверное, обиделся, рассердился?» Вы называете возможные чувства, и он начинает понимать, что с ним было. Так вы обогащаете его словарь и заодно помогаете разбираться в чувствах. Одна из задач человека — освоение своих эмоций. Тут и понимание эмоций, и отработка поведения при сильных эмоциях. Здесь для родителей возникает важная проблема найти золотую середину между сочувствием и рамками, необходимыми ограничениями. И свобода нужна, и рамки нужны. Взрослые сталкиваются с разными эмоциями ребенка. «Боюсь», «Скучаю», «Хочу», «Не хочу», «Больно», «Не буду». Иногда кажется постоянное упрямство. Но за упрямством часто скрывается стремление к свободе и самостоятельности. И это желание своего выбора, действия по-своему, растет вместе с ребенком. Надо это учитывать и давать ребенку такую возможность. Ведь немало ограничений делаются для удобства родителей по принципу «как бы чего ни вышло, чтобы лишний раз не беспокоиться», и получается кругом «не ходи, не прыгай, не лезь, не трогай». Итак, короткие ответы. Эмоции не следует копить. Их важно уметь конструктивно выражать. Понимание ребенка – залог бесконфликтных отношений. Говорят, что за последние годы детей с проблемами стало больше. Как вы думаете, от чего? Я как-то прочла статью одного американского психолога, который утверждал, что за последние 30 лет выросло количество детских психических заболеваний. И это не потому, что мы научились лучше диагностировать болезни, а потому что дети перестали играть на детских площадках и в юном возрасте не проживают трудные социальные ситуации, роли и отношения. Если раньше, гуляя на улице без присмотра, мы впутывались в разные истории и разбирались в них самостоятельно, становясь по очереди то лидером, то ведомым или жертвой, то сегодня ребенок постоянно под присмотром взрослого – родителя, няни, учителя, репетитора, тренера. От невозможности выплеснуть эмоции, разрешить проблему самостоятельно, разобраться между собой, дети начинают страдать, и отсюда возникают психологические проблемы, а то и заболевания. Нужно давать ребенку возможность иметь свободное время и свободное общение. У современных детей бывает весь день расписан по минутам. Только 15-20 минут на переезд от одного репетитора к другому – это все его свободное время. Детей натаскивают на знания. Обычно это подготовка к школе или в вуз, но при этом не заботятся о других сторонах его психического развития. Есть такое слово – самоопределение. Это возможность определять, что я хочу и буду делать, хорошо или плохо, но определяю сам. Это контроль человека над самим собой. У ребенка отнимают этот контроль. У него отнимают возможность руководить своей повседневной жизнью. Мама требует, папа хочет, а ребенок теряет способность определять свое поведение и отвечать за него. Это еще не психическое заболевание, но серьезное недоразвитие личности. Кончается тем, что подросток попросту перестает знать, чего он хочет, что он чувствует, что ему надо и вообще зачем он живет. В результате все это порождает проблемы во взрослой жизни. Человеку с малолетства надо давать свободу действовать самостоятельно. Это не значит позволять все, что хочет. Здесь, как говорили древние, нужно чувство меры, золотая середина. Надо видеть горячие точки потребностей и желаний ребенка. Ребенок проходит стадии развития в процессе социализации. Что я хочу, что могу, а что нельзя. Это самые горячие точки «хочу-нельзя». Но кроме того, есть горячие точки, связанные как-то с интересами. Например, к 3-4 годам ребенок начинает проявлять интерес к буквам, хочет научиться читать. А родители начинают его учить аж с 1,5-2 лет, заставляют учить буквы. Но ребенку в этом возрасте интересно другое. Вообще до 2 лет — это знакомство с физическим миром. Смотреть, нюхать, лизать, перебирать, пересыпать, извлекать звуки, бить половником по кастрюле. Это мир запахов, цветов, звуков. Не перегибайте с интеллектуальным обучением. Дайте ребенку спокойно и естественно развиваться. Тогда будет намного меньше проблем. Скажите мне, как маме годовалого ребенка, после 3 лет действительно уже поздно воспитывать? Да бред это все. Конечно, в книге Масару Ибуки «После 3 уже поздно» много здравых мыслей. Но подобное заявление опасно. Его можно неправильно понять, особенно если принять за догму. Когда эта книга вышла, все бросились обучать детей языкам, музыке, буквам, цифрам, возят их по музеям, по Европам, пичкают впечатлениями. Но у детей до 2 лет большую часть жизни занимает знакомство с предметами физического мира и собственное моторное развитие. Увидеть, рассмотреть, потрогать, услышать, освоить речь. И только к 3-4 годам начинает проявляться интерес к буквам. Юрий Нарштейн как-то сказал, у детей сказочное восприятие жизни. Дайте им насладиться этой сказкой. Не нужны им письменные тексты и математические формулы в столь юном возрасте. Растите ребенка сбалансированным, гармонично развитым. А что такое сбалансированный ребенок? Он ест, спит, играет, переживает без истерик или утаиваний, спрашивает, рассуждает, думает, хорошо общается, открыт. Воспитывать открытость в ребенке очень важно. Взрослые, которые боятся о себе говорить, подвержены таким заболеваниям, как инфаркт, язва желудка. Конечно, есть вещи, о которых взрослым сложно говорить открыто, и здесь я не решаюсь давать советы. Но если повторяются утаивания, здесь утаил, там замкнулся и промолчал, то это ложится грузом и на самочувствие, и на отношения. То же самое в общении с детьми. Папа слишком громко сказал что-то маме, мама замолчала, отвернулась. Ребенок: «Мамочка, ты расстроилась?» «Нет-нет, все хорошо». Мы оберегаем ребенка. И напрасно, потому что скрыть ничего невозможно. Он может не понимать смысла слов, но прекрасно слышит, с какой интонацией их произносят. Часто говорят: при детях мы не выясняем отношения, уходим в другую комнату. Дети все равно моментально все считывают. Вашу реакцию, дрожь в голосе, замалчивание, ваши движения. «Выключи чайник», — просит жена. «Да, сейчас», — отвечает муж, или же иначе, «сама выключи». Дети тут же схватывают разницу и, кстати, моделируют такие отношения. Мы сидим со знакомыми за столом. Муж перебивает жену. Жена в ответ: «Ну вот, ты опять не даешь мне рта раскрыть». Все это происходит при их 4-летней дочери. Я смотрю на ребенка. Ее лицо становится серьезным. Она переводит взгляд с отца на мать и обратно. Она все видит, все подмечает. Итак, есть опасность слишком рано начинать искусственно обучать ребенка. Но одновременно стоит знать, что он непрерывно учится естественным образом через восприятие, общение и переживание. Здесь вы можете во многом способствовать его развитию, его эмоциональному благополучию. В чем разница между авторитарным и авторитетным родителем? Иногда путают слова «авторитарный» и «авторитетный». Важно понимать, какой вы родитель в представлении ребенка. Авторитарный родитель – это приказывающий, требующий и живущий по схемам «сиди и учись». «Веди себя, как полагается, а то накажу». «Нет, ты туда не пойдешь, а пойдешь туда, куда я скажу, и будешь делать то, что я скажу». Авторитетный родитель – это тот, который слышит ребенка, поддерживает его, вникает в трудности, помогает расти. Для ребенка он опытный, знающий, достойный. С него хочется брать пример. Мудрый и понимающий родитель становится для ребенка образцом. Конечно, дети очень часто, и это надо всегда иметь в виду, норовят вить веревки из родителей. Авторитетный родитель, тот, который, сохраняя доброжелательность, не позволяет это делать. Он придерживается четко установленных принципов и настаивает на главных правилах. Он проводит эти принципы мягко, но настойчиво, и ребенок начинает с ними считаться. Если папа сказал «нельзя», то это, конечно, нельзя. Если папа сказал «я приду», то он, конечно, придет. Папа держит свое слово, и если говорит «да, я куплю», то он, конечно, купит. И слово «нет» он тоже держит. Если папа сказал «нет», то уж точно этого не будет. Очень простая арифметика. Одновременно такой родитель не стремится слишком часто говорить «нет», но и не слишком часто легко обещает. Ребенок должен слышать объяснение «нет» один раз, запоминая и понимая, почему это «нет». В свою очередь, авторитарный родитель говорит «нет» слишком часто, запрещает по слишком многим поводам, тем самым ставя многочисленные преграды в жизни ребенка. Постоянный «нет» и «должен» — это самые главные запруды в потоке жизни ребенка. Одновременно это показатели того, что его важные потребности игнорируются. Ты должен отправляться в школу. Нечего жаловаться на плохое самочувствие. Болела голова – не оправдание. Надо понять, что в каких-то случаях можно и нужно оставить ребенка дома, разобравшись, что стоит за отказом. Как мама девочки, не могу не спросить, как ее воспитывать? Нежной или сильной? Говорят, высокой женщине труднее найти партнера, а низкая – более универсальная. Здесь, казалось бы, то же самое, но только с точки зрения силы. Сильных мужчин меньше, чем средних и слабых. Поэтому сильной женщине труднее найти партнера, а слабой вроде бы может подойти любой. Но это рассуждение неверное, механическое. Дело в том, что сильная женщина может быть сильной по-разному. Есть сила чугунная, будет так, как я скажу. Такую женщину, авторитарного лидера, многие мужчины обходят стороной, и не потому, что слабые, просто она их не привлекает. Женщина-стерва бывает сильной, но какие у нее ценности? Есть и такие: мне никто не нужен, я сама умная и самостоятельная. Такая женщина может жить в браке, но будет управляться совсем сама. Скорее всего, она будет недостаточно внимательна к партнеру, а мужчины, как дети, любят тепло. От такой сильной жены легко устать, но и от слабой женщины устают. У меня была знакомая. Муж старше ее лет на 10, здоровый и сильный. Она родила дочь. Не очень удачные роды. Обе, и мать, и ребенок, оказались некрепкого здоровья. Все проблемы болезни, быта, заработка сели на мужа. Первые годы это было естественно и оправдано, но потом превратилось в привычную формулу. Сильный мужчина и при нем две девочки, одна из которых жена. А лет через 8 он влюбился в сильную, непроблемную женщину и ушел из семьи, объяснив, что устал тащить на себе постоянный груз. Не стоит ставить вопрос как альтернативу растить сильную или слабую дочку. Растите девочку счастливой. Этой счастливостью она и будет сильна. Она сможет смягчать острые углы, быть помощником и вносить в отношения настоящую радость. Известно, что в первые годы женитьбы происходит изучение супругами друг друга. Обнаруживаются некоторые слабые стороны или недостатки партнера. Начинают говорить: «Я разочаровался в ней» или «Он оказался совсем не тем, кого я полюбила». Возникают ссоры, эмоциональное охлаждение, увлечение на стороне. Опыт привел меня к особому, очень важному выводу. Со временем можно и нужно открыть в своем партнере новые замечательные человеческие свойства. Часто не те или не совсем те, которыми ты вначале очаровался. Они глубже, содержательнее. Открываются они, когда вы проходите через испытания и преодолеваете их вместе. Тогда могут начаться настоящие близкие отношения. Многие пары просто не доходят до этого этапа. Скорее всего, многие женщины и мужчины слишком рано заканчивают отношения, разочаровавшись в чем-то мелком, не заметив настоящего. И при этом продолжают искать в новом кандидате несбывшийся идеальный образ. Что обычно ждут женщины? Сразу можно перечислить. Чтобы он был добрый, умный, сильный, меня любил и зарабатывал. А потом: «Ах, он оказался слабый» или «Ой, он совсем недобрый, придирается, в жизни никакой романтики». Эти выводы получаются из мелких обид и всяких недовольств, которые копятся и выливаются в раздражение на партнера. А все от неумения выразить, что не нравится, что обидно, и наоборот, что хотелось бы, что важно. Нужен открытый доверительный разговор и обсуждение с близким всего того, что происходит внутри. Человек, женщина, которая умеет это делать, обретает силу, не теряя мягкость и привлекательность. Если мама – глава семьи, то для сына есть риск вырасти маменькиным сынком. Можно ли что-то сделать, чтобы избежать этой опасности? Вопрос отца. Прежде всего, не отнимать самостоятельности у сына, сначала по мелочам. Приучить маму относиться с полным вниманием и уважением к его фразе «я сам». Помните слова «береги платье снову, а честь с молоду». Здесь по тому же образцу. Береги самостоятельность с молоду, заботься о ней ежедневно и ежечасно. Американский психолог Маслоу описал самоактуализирующихся людей и одновременно пути, которые ведут к росту личности. Он замечает, что у нас по многу раз в день возникают ситуации выбора в сторону личностного роста или остановки в развитии, тупика. Он советует внимательно следить за такими развилками, заметьте, по несколько раз в день, замечая, что шаги в направлении роста требуют усилий и риска. Следуя этому совету, вам стоит в конце дня вспомнить, сколько раз маме удалось воздержаться от привычного вмешательства в дела сына. Вот такой повседневный тренинг. И наоборот, записывайте в течение недели, а потом обсудите, что сын начал делать сам.